Сильно накренившись, он мчался с добротной скоростью по южным водам Эгейского моря, оставляя за собой короткую белопенную тропу, которая уже в 50 метрах за кормой съедалась мелкими злобными волночками с седыми загривками. В русских полосатых тельняшках и черных пиратских шапочках с желтыми китайскими иероглифами, в продранных обтрепанных штанах, с ножами у пояса, под невиданным зеленым шелковым флагом с золотым драконом, Арон и Василий выглядели более чем живописно. Штурвал держать было невероятно тяжело. Дул сильный ветер, скорость была достаточно велика, и от этого нагрузка на руль увеличивалась втрое. Но Василий, сжав зубы всеми силами, всем небольшим весом своего тела, удерживал яхту в нужном направлении. Арон возился на камбузе, беспокойно выглядывал в кокпит, понимая, как трудно сейчас приходится Василию, стоящему на вахте, и поэтому с материнскими интонациями в голосе время от времени спрашивал: «Тебе жареную корейку с чем сделать? С картошечкой или с макарошками?» Василий глубокомысленно задумывался, присыщенно выбирал, прикидывал и, наконец, отвечал: «Давай с картошечкой. Макарошки уже малость поднадоели». «Она сладкая?» — заботливо спрашивал Арон. — Может, компотику? Есть абрикосовый, сливовый, яблочный. И снова Василий раздумывал и в конце концов говорил: «А может, кофейку покрепче замастеришь?» — «Нет вопросов», — радостно кричал Арон. — «Тебе со сгущенкой или сахар?» После обеда на вахте у руля стоял Арон, а Василий в каюте попивал кофе со сгущенкой из большой фаянсовой кружки Марксена Ивановича Муравич. Над его головой на переборке каюты уже образовалась некая выставочная экспозиция. Начиналась она с фотографии Марксена Ивановича, за ней следовала вырезка из иностранного спортивного журнала с изображением яхты «Ретро» стоимостью в 12 миллионов долларов. Дальше к стене была прикноплена турецкая газета с фотографиями опричника у Стамбульского причала и его владельцев в полицейском участке Среднего порта. Затем следовала вырезка из греческой газеты, тоже с фотографиями и под английским названием «I go to Haifa». «Ах, дуры, дуры, дуры!» — прихлебывая кофе, сокрушенно проговорил Василий, и от огорчения даже стукнул кулаком по столу. Арон тревожно заглянул в каюту. «Ты чего, Вась?» Василий взял кружку с кофе, вышел в кокпит, уселся рядом с Ароном. «Я говорю, Ривка и Клавка дуры стоеросовые. Не путались бы со всякой швалью, со шпаной, не попадали бы в разные заморочки. Пошли бы сейчас с нами, мир поглядели бы, увидели бы, какие настоящие мужики бывают на свете». «Это ты про нас?» — спросил Арон. «Нет, я про ребят с академика Сахарова», — сказал Василий. Подумал немножко, допил кофе и отнес кружку в каюту. Вернулся в кокпит и добавил: «Ну и про нас в какой-то степени». «Это точно», — горделиво согласился Арон. «Прошлепали они свою жизнь, курицы несчастные». Как нужно давать интервью в Греции? Лавируя среди стоявших на рейде судов, к Родосу подходили уже со снятыми парусами при помощи двигателя. Ветра в бухте почти не было. И Василий читал Арону вслух лоцию. «Главное занятие населения острова Родос — земледелие, скотоводство, добыча губок и кораллов, а также рыболовство». «Рыбки охота», — мечтательно проговорил Арон, направляя яхту в бухту порта, где вдалеке была видна причальная стенка для малых судов. около которой торчал лес яхтенных мачт. «Совсем зажрался, браток», — заметил ему Василий. Не успел Арон достойно ответить, как от пирса, далеко выдающегося в море, отвалили сразу два катера, большой и средний, и помчались навстречу опричнику. «Начинается», — сокрушенно сказал Василий. В среднем катере стояли 4 человека в служебной полицейской и таможенной униформе, зато в другом большом катере было по меньшей мере 10-12 самой разнообразной публики. Арон пришел в неописуемую ярость. «Ну, бляха-муха, все», — сказал он, — «сейчас я кому-то рыло начищу. У меня терпение кончилось. Я им, бля, и перловку, и гречку припомню, сукам!» И когда катера приблизились, Арон и Василий злобно заорали хором свое привычное «Ай, го ту Хайфа!» Оба катера вдруг совершенно неожиданно разразились аплодисментами и восторженными разноголосыми криками. «Ай, го ту Хайфа! Браво! Ай, го ту Хайфа! Опришник! Опришник! Браво! Ай, го ту Хайфа!» Василий и Арон растерянно переглянулись. Уже заранее готовые к сопротивлению, скандалу, может быть, даже к драке со всеми вытекающими из этого полицейскими последствиями, они были потрясены и обезоружены. А тут еще большой катер стал довольно слаженно скандировать: «Иванов энд Рабинович! Иванов энд Рабинович!» Арон ошалело посмотрел на Василия и тихо сказал ему на ухо: «По-моему, они здесь все того». Никогда за время своего долгого и многострадального существования, начатого в кровавом 37-м, возвращенный к жизни спустя 53 года, на 5-м году смутного времени перестройки, опричник не видел на своем борту такого количества молоденьких, роскошных, длинноногих красоток. В вечерних туалетах, в милых домашних платьицах, купальных костюмчиках и без, клипсами на торчащих сосочках и узенькой ленточкой на причинном месте, 1,5 десятка манекенщиц и фотоделек, то и дело меняя позы по возрастающей шкале соблазнительности, лежали на палубе, сидели на крыше рубки, висели на мачте, рискованно оседлывали гиб, крутили штурвал, примеряли черные шапочки Арона и Василия на свои прелестные головки, опоясывали свои стройные чресла их ремнями с пиратскими ножами и, томно закатывая глаза, сладострастно открывали хорошенькие ротики, многообещающе облизывали губки и нежно обнимали грязных и заросших, обтрепанных и пропотевших героев этого неожиданного шоу. А вокруг бесновались фотографы, репортеры, телевизионщики с видеокамерами, хроникеры с арифлексами и радиожурналисты с микрофонами. Арон и Василий были поставлены на бак опричника, на шее им были повешены гирлянды из живых цветов, головы покрыты лавровыми венками, а в руки каждому было воткнуто по бутылке метаксы и бокалу. Пирс был украшен огромным плакатом с надписью по-английски «I go to Haifa» и уставлен 10 машин, в том числе и передвижной телевизионной станции. Сверкали блицы фотографов, слепили подсветки хроники и телевидения, маленький оркестрик в национальных костюмах играл, конечно же, сиртаки, стоял дикий шум и крик, и ошалевшие Арона и Василия при помощи 2 переводчиков-синхронистов буквально расстреливали вопросами: «Что вы сделаете со своими миллионами, когда продадите яхту?» Купим большой дом, заведем солидное дело, — сказал Вася. А вы? — комментатор сунул микрофон физиономию Аронову. Я лягу на них и буду трое суток спать без просыпу. По одной из стамбульских торговых улочек ехал Яцек в тур на своем фирменном грузовичке. Внимание его привлекла группа зевак, глазеющих на витрину магазина, где были выставлены работающие телевизоры. С разнокалиберных экранов вещали Арон и Василий в гирляндах из цветов и в окружении красоток. Яцек резко затормозил именно в тот момент, когда комментатор спросил: «У вас был конфликт в Стамбуле. Чем вам особенно не понравилась Турция?» «Консулами», — ответил Василий, — «советским и израильским». «А хоть что-нибудь вам там понравилось?» «Да», — твердо сказал Арон. «Шипшандер, Яцек Штур». При портовом кабачке у стойки сидели и смотрели телевизор две проститутки. Маленькая, спавшая с Ароном на яхте, и большая, любившая Василия в старом американском автомобиле. На экране телевизора появился крупно флаг опричника, зеленый шелковый платок с золотым драконом. Раздался вопрос: «Что означает ваш флаг?» «Это флаг любви», — ответил Арон. Красотки на яхте сладострастно застонали. «И он нам очень дорог», — добавил Василий. «В каком смысле?» — не понял репортер. «Он обошелся нам в $220», — сказал Арон. Большая проститутка в упор посмотрела на маленькую и дала ей такую пощечину, что маленькая слетела с высокой табуретки на пол. В Чаннакале в огромной редакционной комнате у телевизора торчало несколько сотрудников редакции, в том числе и два репортера, присутствовавших при скандале в бухте. На стене была приколота статья с фотографиями Арона и Васи. «Но у вас было столкновение и в Чаннакале?» — терзал Арона и Василия третий репортер. «Каковы ваши впечатления?» «Власти — говно, а журналисты — отличные ребята», — не задумываясь, ответил Арон к восторгу всей редакции. В Черном море на пиратском катере Шигосюна в большой кают-компании за столом сидели все пираты во главе со старым бандитом-китайцем, выпускником философского факультета Московского университета. Делили добычу. За иллюминаторами кают-компании в полмили от катера догорала торговая шхуна. Работал телевизор. На экране в эту секунду Арона и Василия спрашивали: «Вас подозревают в связях с пиратами Черноморского бассейна, со знаменитой группой Шигосюна. Какова в этом доля правды?» Пираты затаили дыхание. «Мы не знаем, о чем вы говорите», — спокойно ответил Василий. «Может быть, вы нас с кем-то путаете?» — спросил Арон. И старик Шигосюн поднял вверх большой палец. Шел по Средиземному морю советский сухогруз академик Сахаров. Сидел в своей каюте одинокий капитан, пил виски со льдом, смотрел телевизор. На экране репортеры продолжали допрашивать Арона и Василия. «Но в море вам кто-нибудь помогал?» «Конечно», — сказал Арон. «Академик Сахаров и его команда». «Позвольте, но академик Сахаров, к несчастью, уже умер. Но дело его живет», — тут же сказал Василий. Капитан поднял стакан и грустно чокнулся с экраном своего телевизора. А на опричнике Василий и Арон уже совсем освоились. Отдали бутылки и бокалы висящим на них рекламным девицам, прихлебывали метаксу из их прелестных ручек и вовсю без разбора лапали каждую, кто попадал под руку. комментатор греческого телевидения не унимался. «Как вы решаете на яхте свои сексуальные проблемы?» «Никак», — пожали плечами Василий и Арон. «Вы гомосексуалисты?» — с надеждой спросил комментатор. «Нет, нет, нет!» — хором закричали манекенщицы и модельки, откровенно щупая Арона и Василия за все мужские места. «Я могу полагаться на ваше мнение?» — немедленно спросил у девицы один из репортеров. «На все 100%. Уж мы-то в этом понимаем». Уже в разнобой завизжали девицы и еще сильнее прижались к Василию и Арону. «И последнее», — сказал главный комментатор. «Почему для эмиграции вы выбрали именно Израиль?» Вот тут последовала долгая пауза. Все притихли. И, наконец, Арон сказал совершенно серьезно. «Там мне никто не скажет, жидовская морда». Как следует плавать в тумане? Средиземное море встретило опричника почти полным безветрием и таким плотным туманом, что, стоя у штурвала, Арон не мог различить нос собственной яхты, а верхушку мачты и вовсе не было видно. Краспица угадывалась, да и только. Набрякшие влагой паруса провисли и еле улавливали слабенькое движение воздуха. От этого опричник тащился медленно-медленно, почти вслепую. Только негромкий ритмичный плеск воды за бортом да заунывное гудение обычной железнодорожной дудочки взамен настоящего туманного горна сопровождали это осторожное томительное плавание. Одной рукой Арон удерживал штурвал, второй рукой сжимал дурацкую дудочку, подарок все того же Нёмы Блюхштейна, и дул в нее, не переставая, надеясь, что встречные суда услышат его в тумане. Что-то дожевывая и утирая рот рукавом, из каюты вылез Василий с неизменным Бобом Бондом под мышкой. «Гляди, чего я вычитал», — возбужденно сказал он, оказывается, уступает дорогу тот, кто видит другое судно с правого борта. Причем даже если мы кого-нибудь стукнем в правый борт. «Типун тебе на язык, накаркаешь», — одернул его Арон. «Ты послушай. Даже если мы когда-нибудь стукнем в правый борт, или он нас в левый, он будет виноват. Это даже в международных правилах предупреждения столкновения судов написано. Здорово, да? И мы сможем требовать компенсацию. Гляди». «Да пошел ты со своей компенсацией!» — заорал на него Арон. «Лучше дуди в эту хреновину! А то из меня уже весь воздух вышел. У нормальных людей на яхте баллон со сжатым воздухом для этого, а я второй час как бобик надрываюсь». «Это потому, что ты не хочешь мозгами пошевелить. Где насос от тузика?» «Здесь, под банкой», — ответил Арон, тревожно вглядываясь в непроницаемую мглу. Василий отобрал у Арона дудочку, приподнял скамейку кокпита и вытащил оттуда ножной насос для надувной лодки. Привязал дудочку к поручню крыши рубки, приладил к ней шланг насоса и положил его на решетку кокпита и нажал насос ногой. Дудочка исторгла резкий противный звук, что привело Василия в полный восторг. «Ну, кто из нас Кулибин? Он же Ползунов, он же Вестингаус, он же Томас Эльва Эдисон». И он стал методично нажимать на насос ногой, воспроизведя тревожные звуки туманного горна. «Ты, только ради всего святого смотри по сторонам внимательней. Не дай бог во что-нибудь вляпаемся. Не дрейф, Арончик!» — легкомысленно воскликнул Василий. — Мы теперь в Средиземном море. Как говорится, на последней финишной прямой. Впереди у нас нет даже занюханного островочка, и поэтому нам ничего не грозит. Всего-то 420 миль, или, чтобы тебе было яснее, 760 километров. 5 суток ходу, и привет, Хайфа! Вперед, только вперед! Так будем плестись, вся неделя уйдет, пробормотал Арон. Может, на якорь стать, подождать, когда туман разойдется? На какой якорь, Арон? Под нами глубина 2500 метров. О каком якоре идет речь? Плюнь, не думай. Вспомни лучше ту с ниточками. Арон подозрительно посмотрел на Василия. Тот перехватил его взгляд, непринужденно спросил. Выпить хочешь? Чего тебе налить, Метаксы или Смирновской? «Одурел, что ли?» — закричал на него Арон. «Вон откуда ты такой веселенький? Шлепнул уже?» «Свободное от вахты время, имею право. В такую погоду?» — возмутился Арон. «Вот я тебе сейчас покажу право, гад свинячий!» Он бросил штурвал, схватил Василия поперек туловища, силой напялил на него спасательный жилет и стал обвязывать его вокруг пояса длинным фалом, приговаривая: «Право он имеет, алкоголик чертов! Нашел время для поддачи, компенсации ему захотелось. Я тебе сейчас компенсирую. Тут-то, выгляди, какой-нибудь мудак тебя сослепу потопит, а он кирять взялся, да еще права качает, правозащитник вонючий». Арон туго затянул узел на поясе Василия, а второй конец фала намотал себе на руку. Встал к штурвалу и грозно сказал: «Чтобы сидел здесь у меня на глазах и дудел без продыху, понял?» «А это-то зачем?» Уже не стараясь казаться трезвым, спросил Василий и подергал фал, обвязанный у него вокруг пояса. «Чтобы я не сбежал?» «Чтоб не утоп, дубина!» — закричал Арон. Дальше произошло что-то невероятное. Неизвестно откуда появившееся белое, огромное, размытое густым туманом, чудовище с ревом надвинулось на бедный опричник и страшно ударило его в левый борт. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» — уже в воздухе заверещал Василий и исчез за бортом. Затрещала деревянная обшивка старой яхты, загрохотали по палубе и крыше рубки оборванные блоки, с томительным гитарно-гавайским стоном стали лопаться тонкие стальные ванты. От толчка Арон перелетел из кокпита на корму, последнюю долю секунды ухватился за флагшток, но фал, которым был привязан Василий, из рук не выпустил. Он встал на колени, уперся плечом в кормовой рейлинг и принялся изо всех сил своих могучих тащить фал наверх на яхту. Когда над бортом опричника сначала появились ноги Василия, а затем и весь он сам, мокрый, жалкий, захлебывающийся, Арон перехватил его за шиворот, втащил в кокпит и упал вместе с ним на решетчатый пол, всхлипывая и причитая: «Васенька! Васенька, ты живой, Васенька!» Василий приоткрыл глаза и тихо прошептал: «Что это?» И во внезапно наступившей абсолютной тишине, словно отвечая на вопрос Василия, откуда-то сверху, из плотной молочной мглы тумана, раздался коммунально-кухонный истерический женский голос, кричавший по-русски: «Опять? Опять ты в кого-то врезался, кретин старый, сволочь пьяная!» Как трудно жить на Западе. Все, что может родить буйное, воспаленное завистью воображение небогатого человека, получившего представление о сладкой жизни миллионеров из нескольких фильмов, густо приправленных развесистой голливудской киноклюквой, не шло ни в какое сравнение с тем, что увидели Арон и Василий на громадной океанской яхте, которая так глупо, а может быть и счастливо, врезалась в левый борт старенького опричника. Следует ли описывать то, что не поддается никаким описаниям? Даже самым разнузданным людским фантазиям, особенно если эти люди прожили почти полвека более чем в скромных условиях социалистического реализма. Все было белым и золотым. В огромном салоне язык не повернулся бы назвать это кают-компанией. В белых креслах сидели мокрые и обросшие Арон и Василий в белых купальных халатах. Арону халат был мал, Василию велик, на ногах золотые туфли с загнутыми носами без задников. Видать, по-ихнему домашние. Сидели с бокалами в руках и во все глаза разглядывали очень пьяного, босого, краснорожего мужика лет 65 в длинных, облегающих золотых шортах, в белом морском кителе с золотыми шевронами и взбитой на бок белой капитанской фуражке с огромным золотым крабом над козырьком. Справедливости ради следует заметить еще одно световое пятно, выбивающееся из общей колористической гаммы. Это была высоченная красивая девка, лет 27, в короткой распахнутой золотой жилетке, которая никак не могла прикрыть ее роскошный бюст. Вместо юбки у нее на бедрах был небрежно повязан знаменитый русский Павлово-Посадский платок, позволяющий лицезреть ее ноги от золотых каблуков до загорелой талии. Даже если бы она, девица, была вся в белом, ее тоже нельзя было бы не заметить, потому что она говорила, не закрывая рта. Ну что ты с ним будешь делать? Как нажрется, так обязательно надрючит вот эту форму и в рубку к пульту управления. Капитаном в сторону, всю команду к чертям собачьим, сам свои пьяные лапы на кнопки и начинает играть в морского волка. Уже 3 яхты в дребезги. Вы 4-е. Разборки, заморочки, эксперты, адвокаты. В компании Ллойда о нас уже слышать не хотят. Только бабки и выручают. «Ну, Нюся!» — пролепетал краснорожий. «Сколько раз говорила, что при людях я Грета!» «Ну, Грета, заткнись! В одну прессу, чтоб не писали, втюхиваем каждый раз такую кучу денег, что можно было 747-й Боинг купить, хотя Боинг у нас и так есть». «Я так хотел с вами познакомиться, вполне прилично по-русски», — сказал краснорожий. «Хороший способ нашел идиот пьяный», — сказала Нюся Грета. «Но говорит правду. Когда мы вас увидели по телевидению, Мишка первый сказал. Вообще-то он Майклу, но дома я его зову Мишкой. Он первый сказал. Какие потрясающие парни. Хочу с ними познакомиться поближе». «Уж куда ближе», — пробормотал Василий. «Он обожает Россию. Все русское, самих русских. Он за 5 лет со мной выучился говорить по-русски так, что его от эстонца не отличить. Мы сейчас субсидируем несколько советских совместных предприятий и на свои деньги строим в Подмосковье огромный завод презервативов. Это, конечно, все для нас копейки, но я сказала, Мишаня, моя страна сейчас переживает трудное время, ты со своими миллионами, а у него их немерено. Ты должен ликвидировать у нас хотя бы дефицит гондонов. Я-то, слава богу, в этом деле понимаю. Ну, что ты молчишь, пьяная морда? Поговори с людьми». А я пока схожу в рубку к капитану, узнаю, как дела с их яхтой. И вообще, что почем. И Грета Нюся вышла из салона. Старый Майкл облегченно вздохнул, пьяно улыбнулся Василию и Арону и вполне четко проговорил: «Ребята, давайте врежем по стопорю». Капитан, здоровый, высокий человек лет 40, стоял в ходовой рубке, напоминавшей центр управления космическими полетами, и смотрел вниз, наблюдая за ходом восстановительных работ на опричнике. Туман помаленьку рассеивался. Опричник был накрепко принайтовлен к миллионерскому судну, и несколько человек в белых комбинезонах с надписью на спине «Майкл Флеминг» натягивали новые ванты, меняли оборванные блоки, заделывали пролом в левом борту. В рубку вошла Грета Нюся и закрыла за собой двери на ключ. Она подошла вплотную к капитану, привычно расстегнула ему ширинку белых штанов и спросила по-английски: «Билли, как по-вашему, во сколько нам обойдется этот удар?» И кивнула в сторону опричника. Капитан также привычно взял ее одной рукой за грудь, а вторую руку засунул под Павлово-посадский платок, изображавший юбку. «Трудно сказать, мисс Флеминг, яхта подлинная ретро. Стоит баснословных денег. Красное дерево, уникальный старинный такелаж, совершенно музейные средства управления». Капитан повернул Грету Нюсю к себе спиной и наклонил ее к пульту управления. Неся Грета покошачьи прогнула спину, оперлась о пульт и, деловито постукивая пальчиками по кнопкам, спросила: «Может быть, имеет смысл эту яхту просто откупить у них?» Капитан откинул в сторону край Павлово-посадского платка Нюси Греты и без малейшего выражения экстаза на лице стал делать свое мужское дело. «Ну, это был бы идеальный вариант, миссис Флеминг», — ритмично двигаясь, сказал капитан. «Таким образом, мистер Флеминг мог бы избежать всех неприятностей с прессой, экспертами, страховой компанией, с международным арбитражем. Сколько она может стоить, Билли?» — заинтересованно спросила Грета Нюся, поглядывая вниз на опричник. «В этом состоянии не больше 5-6 миллионов долларов, но если ее поставить к нам в док и стратить на ее реставрацию еще 1200, раздумчиво прикидывал капитан, не прекращая своих занятий, то на любом аукционе она потянет не меньше 10-12 миллионов. «Окей, Билли, я подумаю. А если они не захотят продавать яхту, во сколько нам может обойтись компенсация?» — спросила Грета Нюся. «Сколько может стоить сегодняшняя пьянка мистера Флеминга? Как по-вашему?» «Судя по тому, что о них пишет пресса, в нашем деле они ни черта не смыслят и вряд ли будет претендовать больше, чем на 40-50 тысяч долларов». «Осторожнее, миссис Флеминг, не ставьте локти вон на ту кнопочку. Это включение аварийных двигателей. Не смейте мне делать замечания, Билли». «Первый раз, что ли?» — огрызнулась Грета Нюся. «Зачем вы эмигрируете из России?» — восклицал краснорожий миллионер, сидя на белом ковре со стаканом в руке. «Что вас всех так тянет на Запад? Какое-то массовое помутнение умов. Раньше советские идеологи врали, как на Западе плохо, а у вас хорошо. Теперь они же врут, как на Западе хорошо и как ему нужно подражать. Наливай, Арон». «Тебе со льдом, Вася?» «Конечно. Первое, что вам бросится в глаза — изобилие. Каждому по потребностям. Основной принцип реализованного коммунизма». «Но это же не даром. Ну-ка влезьте в нашу шкуру, людей, постоянно живущих на Западе. Мы добываем средства к существованию ценой таких усилий, о каких в России и понятия не имеют. Высокий уровень жизни на Западе принудителен. Ты просто обязан хорошо жить, иначе будешь выброшен за борт. Вот отвратительная суть капитализма. Вася и Арон переглянулись. Краснорожий выпил, утерся рукавом и продолжил. В Советском Союзе даже люди, живущие от получки до получки, и то выставляют на стол все, что есть в доме, когда к ним приходят гости. У нас на Западе такое не увидите. Мы общество жмотов. «Что же ты так своих-то поливаешь?» — спросил его Арон, но Майкл даже не услышал вопроса. «А это вонючее частное предпринимательство, это проклятая частная собственность, они не менее страшны, чем тоталитарный коммунистический режим. Я абсолютно согласен с марксистами, что отказ от частной собственности и частного предпринимательства — освобождает людей от самой страшной формы социального закабаления. Но сегодня в России это закабаление изображается как подлинная свобода. Арон, Вася, это ваша трагическая ошибка, поверьте, нельзя слепо переходить на путь Запада. Это равносильно гибели России. Майкл залпом осушил стакан и зарыдал. Арон и Василий растерянно переглянулись. Поправляя прическу, в салон вошла Грета Ньюси. Увидела рыдающего Майкла, коротко спросила: «Плач погибнущей России?» «Ага», — кивнул Вася. «Про ужасы западной системы было?» «Да», — сказал Арон. «Просто лектор райкома. Это наша обычная программа. Как нажрёмся, так несем капитализм по всем кочкам». Грета Ньюси уселась в кресло, закурила длинную коричневую сигарету. «Не обращайте внимания». «Все равно жалко». Василий осторожно тронул за плечо рыдающего миллионера. «Миша, послушай-ка, может тебе эмигрировать в Советский Союз? А, браток? Или попросить там политического убежища», — сказал Арон. «Точно», — обрадовался Василий, — «ты же часто бываешь в Москве, как наши за границей делают. Вышел втихаря из гостиницы и в милицию. Так, дескать, и так, прошу предоставить мне убежище в вашей чудесной стране». «Только надо обязательно напирать на то, что ты был всю жизнь не согласен с капитализмом», — добавил Арон. «И кровь мешками проливал в борьбе с собственным классом», — присоветовал Василий. «Тебя сразу примут», — сказал Арон. «У нас, знаешь, как любят страдальцев из-за бугра. Это у нас на своих насрать, а к зарубежным у нас отношение будьте нате», — подтвердил Василий. «Получишь советский паспорт, однокомнатную квартирку в новостройке», — пообещал Арон. «Пропишешься, устроишься на работу», — продолжал Василий, — «и заживешь, как нормальный советский человек», — радостно воскликнул Арон. «Эй-яй-яй-яй!» — в панике закричала Нюся Грета. «А ну, кончайте! Он же с пьяных глаз может сейчас такое натворить. Я не для того в него 5 лет втюхала, чтобы все, закрыли эту тему. Лучше поговорим о деле». На следующие сутки погода изменилась неузнаваемо. Ярко светило солнце. Где-то на дальних островах, материках и вообще на земле, наверное, стояла удушающая жара, но здесь, в самом центре Средиземного моря, дул освежающий легкий бриз, и добротно починенный опричник мчался под всеми парусами к долгожданной и неизвестной Хайфе. Вахту нес Арон, а Василий сидел на крыше рубки и возбужденно кричал: «Как же! Отдадим мы им яхту за 3 миллиона! Держи карман шире, нашли дураков! Они думают, что они хозяева жизни, а мы такие маленькие дешевые фраера! Она вот выкуси! У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. 3 миллиона. Да мы за нее у нас в Израиле минимум 8 миллионов возьмем. Да, сказал Арон, ушлая баба, но я бы ее шпокнул. Что-то, Васька, у меня по этому делу тоска начинается. Сны разные вижу. Клавку вспоминаю. Потерпи, Арончик. Продадим яхту, устроимся, купим дом, заведем серьезное и солидное дело. За нами девки будут табуном ходить. Потерпи. Придется, согласился Арон. Жал только, что теперь до самой Хайвы нет ни одного порта. Можно было бы там раскрутиться, на первое время достать бы немного бабок. Что ты? — воскликнул Василий. И счастливо засмеялся. «Бабок у нас теперь навалом! За что мы давали расписку, что претензий к мистеру и миссис Флеминг не имеем?» «Компенсация? Конечно! Я же говорил тебе, левый борт очень дорого стоит!» «Итак...» — Василий сделал роскошную театральную паузу, нагнетающее волнение зрителей, медленно засунул руку в правый карман и с криком: «От представителей мирового капитала в компенсацию за нанесенный ущерб бедным советским эмигрантам ровно $1000!» Выдернул из кармана 10 100-долларовых купюр. «Ура!» — закричал Арон на все Средиземное море. Василий сел, скрестив ноги, развернул доллар веером и стал томно обмахивать ими себя. «Ну как? Идут мне доллары?» — спросил он у Арона. «Очень!» — искренне восхитился Арон. «Сфотографироваться бы с ними!» Василий сложил деньги и слез на палубу. Осмотрел бывшее место пролома, по-хозяйски подергал новые ванты. «И починили они нам все шикарно! Ни хрена не заметно!» «Починили здорово! Ничего не скажешь!» — согласился Арон. — Василек, ты бы не телепался с бабками, а спрятал бы их куда-нибудь от греха подальше. Жратва у нас теперь есть. Арон оглянулся на корму, улыбнулся зеленому шелковому флагу с золотым драконом. Флаг мы уже имеем, так что до берега нам деньги вроде бы ни к чему. — Точно, — сказал Василий. Он спрыгнул в кокпит и направился к дверям каюты, остановился в проеме, повернулся к Арону, прищурился и сказал: «Нет». «Но как мы этих флемингов сделали на тыщенку, а?» «Гениально», — ответил Арон. «Мне их даже немножко жалко». Как возникают корабельные бунты? А потом на смену бурным впечатлениям и событиям пришло тоскливое, выматывающее, однообразное плавание. Без берегов, без островов, без лагун, без заходов в чужие бухты и порты, без единого нового человеческого лица. В ушах томительный, ни на секунду не прекращающийся скрип снастей, комариный писк ветра в такелаже, редкое похлопывание парусов, негромкий надоедливый плеск маленьких частых волн о борта яхты. Вокруг только одна вода и вода, то зеленая, то синяя, то серая, то черно-фиолетовая, а над головой слепящее солнце, коварное солнце, страшное солнце. Видишь только свет его, но под свежим морским ветром не чувствуешь его разящих лучей. Зато к вечеру все тело горит, голова раскалывается, лохмотьями слезает со спины и плеч сожженная кожа, в груди не притронуться. В ночи холодным светом посверкивают тысячи и тысячи звезд. Сон тяжек и удушлив. И короток, невероятно короток, только уронил многопудовую голову на жесткую, постоянно влажную подушку, как из кокпита несется: «Эй, подъем!» Ветер переменился, вылезай, мать твою, берись за паруса. И поспал человек всего лишь 20 минут, не больше. Матерясь, вылезает из каюты, спит на ходу, но уже выбирает шкоты, крепит на утках, крутит рукоятки лебедок. Только лег, только прикрыл глаза, снова крик: «Проснись! Проснись же, тебе говорят!» «Ну что, что еще?» — чуть не плачет отдыхающий. «Я курс изменил, нанеси на карту и проставь время, а то опять заблудимся к ядрене фени». Зажигается свет в каюте, расстилается на столе карта. Глаза закрываются, ничего не видят. Пальцы не держат карандаш, транспортир. «Ну что там у тебя за курс, мать-перемать?» 135. Время поворота. 2:10. Скорость. Откуда я знаю? Рассчитай. Ой, мама родная. Рассчитал, нанес на карту, проставил время, лег. Только, казалось бы, глаза прикрыл. Опять от штурвала крик несется. «Ты на вахту собираешься? Или я должен за тебя тут всю ночь уродоваться?» Под утро красная бессонница глаза, обветренные губы потрескались, кровоточат, тело будто исхлестано, ноги не держит, рук не поднять. «Жрать будешь?» «Нет». «Чайку бы с лимончиком». «А с эклером не хочешь, гурман хренов?» «Пошел ты». И опять изнуряющее солнце, солнце, солнце. Скрипят блоки, подвывают ванты, плещет о борт волна. Все одно и то же. Одно и то же небо и вода, вода и небо. Редко-редко где-то на горизонте появится и исчезнет что-то водоплавающее, но так далеко, что и не разобрать, пароход ли, яхта ли. А может, ничего и не было, просто пригрезилось от усталости. «Посуду будешь мыть за собой?» Да так раздраженно, будто с кровным врагом. «Обойдешься, сам помоешь, не сдохнешь». «Ну, гад, на себя посмотри». Все раздражает, все выводит из себя. Не так повернулся, не так посмотрел, недостаточно быстро что-то сделал. Ответил не так, спросил не тем тоном. Слишком слабо затянул какой-то узел. Слишком сильно затянул узел, теперь не распутать ни черта. И руки у тебя не тем концом вставлены, и у тебя мозги не работают. И вообще, на кой хрен ты мне сдался? Что я один не мог? Ты один? Ха-ха! Что ты можешь один? Бездарность! В глубине души оба ощущают всю меру неправоты. Но уже не остановиться, момент упущен. И растет глухая бесконтрольная ненависть, рожденная дикой усталостью и однообразием, бессонницей, постоянным нервным ожиданием конечной цели плавания, где почти в 50 лет все надо будет начинать сначала заново и сразу, без времени на раскачку и раздумье. И от этого в голову все чаще и чаще вползает одна и та же мыслишка: «А надо ли было?» И становится так страшно, так жутко. Так хочется найти виноватого. На 4-е сутки происходит взрыв. «На кой черт ты вообще плывешь?» — кричит Василий. «Сидел бы себе в Ленинграде, крутил бы колеса, жило бы с деревянной мордой. Я плыву к себе на историческую родину. А вот ты что тут делаешь, говнюк? Ты вообще не еврей!» — орет Арон. «А кто учил иврит? Ты, что ли?» «Я не еврей? Да я в 100 раз больше еврей, чем ты! Я Рабинович! ты, Рабинович, засранец? У тебя фамилия моей родной сестры Ривочки. Ты просто бежишь от советской власти. Арон стоит у штурвала и орет это все, автоматически поглядывая на компас и бессознательно корректируя курс штурвалом. А я плыву к себе, в свою страну. Я чистокровный еврей. Ты, ха-ха, какой ты еврей, дерьмо несчастное, кричит Василий, еврей. Водка литрами, мат-перемат, чуть что в морду, еврей. Кто тебе поверит? Ни один нормальный еврей себе такого не позволяет. Он еврей, смотрите на него. Ты Фоня Квас, вот ты кто, уголовная твоя морда. Да, а ты? А ты кто? Арон в беспамятстве от ярости бросает штурвал, поворачивается к Василию и протягивает к нему свои огромные натруженные лапищи. Я работяга. Я всю жизнь вот этими своими руками, а ты жулик, торгаш несчастный, ворюга. Я ворюга? Ах ты, блядь, толстомордая! Василий, не раздумывая, бьет Арона в челюсть. Раз, другой, третий. Ошеломленный Арон отлетает назад, сильно ударяется затылком о лебедку и замертво падает в кокпит. Паруса опущены, валяются кое-как на палубе и крыше рубки. За штурвалом никого нет. И опричник, повинуясь только течению, болтается на воде, покачивая голой мачтой. В каюте по одну сторону стола, тесно прижавшись друг к другу, обнявшись, сидят Арон и Василий. У Арона перевязана голова, у Василия забинтована правая кисть руки. На столе, на ненужной уже карте Эгейского моря, пустая бутылка из-под греческого коньяка Метакса и почти пустая бутылка Смирновской. Два стакана, немудрящая закусочка, одна тарелка на двоих, два пиратских ножа в сливочном масле. «Прости меня, Арончик!» Василий кладет повинную голову на широкое плечо Арона. Арон гладит Василия по голове. «Господи! Да что же это с нами такое, Васечка?» Василий разливает остатки водки по стаканам. Пытается сделать себе бутерброд для закуски, но рука, разбитая челюсть Арона, плохо слушается. Арон мягко отбирает у Василия кусок хлеба и нож, сам делает ему бутерброд и поднимает стакан. «Ну, I go to Haifa?» — спрашивает он. У Василия дрожат губы. Он пытается благодарно улыбнуться Арону, тоже поднимает стакан и тихо говорит: «I go to Haifa, Арончик». Как слава, яркая заплата на ветхом рубище и так далее. На следующий день их догнало французское пассажирское круизное судно. «I go to Haifa! I go to Haifa!» — кричали им сотни-полторы пассажиров, облепив борт, со стороны которого параллельным курсом шел опричник. «I go to Haifa! I go to Haifa!» Чтобы уравнять скорость, судно застропорило свои машины и по всем международным законам морской вежливости даже приспустило флаг в знак приветствия Арона и Василия. Вася тоже быстренько опустил зеленый платок маленькой стамбульской проститутки до середины древка от швабры, верно служившего опричнику, флагштока. С французского судна грянули аплодисменты. «Нужна ли вам какая-нибудь помощь, продукты, деньги?» — крикнули им по-английски с мостика в мощный мегафон. «Ноу-ноу!» — благодарно отмахивались Василий и Арон. Арон бойко вопил в рупор, свернутый из старой отработанной карты. «I'm very glad to see you! I'm very glad to see you! Thank you very much! Thank you very much!» «Не хотите ли подняться к нам на борт, принять ванну и пообедать с капитаном?» — спросили с мостика. Thank you very much. I'm sorry, sorry, говорю. Времени нет, — отвечал Арон в рупор, разводил руки в стороны и показывал на часы, дескать, нет ни одной свободной минутки. С яхты было хорошо видно, как пассажиры вдруг засуетились, стали что-то запихивать в большой пластиковый мешок и привязывать к ним веревку. При этом пассажиры хохотали и что-то кричали в разнобой по-французски. «Чего это они, Арон?» — спросил Василий. «А кто их знает? Ни по-нашему попят, ни по-английскому. Ни черта не разберешь». Тем временем пассажиры перекинули мешок за борт и стали осторожно опускать его в опричник. Арон и Василий приняли пластиковый мешок, и как только пассажиры убедились в том, что теперь мешку не грозит опасность, они тут же сбросили на яхту и веревку. «Тоже пригодится», — пробормотал хозяйственный Арон и аккуратно свернул веревку в маленькую бухточку. Затем судно гуднуло на прощание так, что Арон и Василий чуть не попадали от испуга. Заработали вовсю машины, и лайнер, постепенно набирая скорость, двинулся вперед. Пассажиры фотографировали опричник, снимали его видеокамерами и пели «Алон за фан де ля патри». Когда французское пассажирское судно стало совсем-совсем маленьким, Василий сказал Арону: «Посмотри, чего в мешке-то. Мне его никак не развязать», и стыдливо объяснил. Рука совсем запухла. «Я тебе на ночь компресс сделаю», — пообещал ему Арон, и сам взялся развязывать пластиковый мешок. Первое, что он оттуда вынул, была бутылка Кавуазье. «Годится», — сказал Василий. «А то мы по этому делу на исходе. Чего там дальше?» Арон удивленно посмотрел в мешок и вытащил целую кипу газет и журналов. Полистал их, гляделся и всплеснул руками: «Батюшки святые! Ну дают, капиталист! Греческие и французские, турецкие и испанские, английские и немецкие, американские и шведские, итальянские и израильские газеты и журналы пестрели уже известными и еще невиденными фотографиями опричника и его владельцев Василия Рабиновича и Арона Иванова. Все статьи о них, независимо от языка, на котором была выпущена газета или издан журнал, назывались по-английски «I go to Haifa». Как Вася и Арон ввязались в страшный морской бой с самыми могучими военными флотами в мире, и с честью выиграли это сражение. Теперь в каюте не было живого места от газетно-журнальных вырезок. Когда Василий кончил прикнопливать к переборке последнюю вырезку из американского журнала со своей собственной фотографией крупным планом, от штурвала раздался голос Арона: «Вась, а Вась, выйди, глянь-ка, что еще за чудо такое?» Василий вылез из каюты и увидел в метрах в 100 от яхты странное плоское серебристое сооружение типа огромной площадки с многочисленными сверкающими мачточками. «Ну давай, подворачивай поближе, разберемся», — сказал Василий. «Становись к штурвалу, а я уберу паруса. Может, чего-нибудь там и пригодится». Сооружение оказалось большим, метров 20 в длину и метров 10 в ширину, красивым платом из гофрированного блескучего металла. Из него торчали в небо тонкие высокие мачты с какими-то радиоштуковинками на верхушках. Плот стоял неподвижно ни вперед, ни назад, только покачивался слегка. Арон и Василий вылезли из яхты на плот, накинули швартовый конец опричника на одной из мачточек и стали расхаживать по этому плоту, прикидывая, нет ли на нем чего-нибудь такого, что может пригодиться их опричнику или вообще в хозяйстве. Пока они разглядывали крепление мачты на плоту и соображали, каким способом легче всего одну из них выкрутить, откуда ни возьмись, из-за горизонта к плоту и яхте примчался большой военный катер с американским флагом. «I go to Haifa!» Тут же гордо представились Василий и Арон, уже привычно рассчитывая на свою популярность и на продолжение приятной беседы с такими симпатичными американскими военными моряками. «Знаем, знаем. Видели вас, дураков, по телевизору, читали про вас в прессе, прокричали им с катера по-английски, а теперь убирайтесь отсюда ко всем чертям. И немедленно. Это район совместных учений военно-морских сил Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Через 20 минут начнутся ракетные стрельбы. А так как вы, кретины, стоите на главной мишени, от вас даже пара не останется». «Что он сказал?» — спросил Василий у Арона. Улыбаясь и приветливо помахивая рукой американскому катеру, Арон нахально сказал Василию: «Говорит, что видел нас по телевизору и читал про нас в прессе, и спрашивает, не нужно ли нам чего». «Да пошли ты его подальше. Я уже понял, как можно лямзить эти мачты. Пусть уплывают скорее», — сказал Василий. «Very, very good!» — крикнул Арон катеру. «Thank you very much!» «Вы разве не слышали по радио предупреждения о стрельбах, идиоты?» — рявкнули на них с катера. «Что он сказал?» — снова спросил Василий, уже свято уверовав в Арона, как в знатока английского языка. «I'm no radio!» — радостно сообщил катеру Арон и перевел Василию. «Хочет бедняга поговорить с нами по радио, а я ему говорил, что радио у нас нет». «Вам осталось жить всего 20 минут, болваны!» «Шурли, thank you! Bye-bye, ребята!» — расточая улыбки, помахал катеру Арон. Вася тоже улыбнулся и тоже помахал рукой. С катера посмотрели на них круглыми глазами, покрутили пальцем у виска, запустили двигатель и умчались за горизонт. Оттуда вдруг стали появляться силуэты каких-то кораблей. «Смотри, пароходиков сколько!» — удивился Василий. «То пусто, то густо. И вон! Гляди! Гляди!» — прокричал Арон, указывая в противоположную сторону. Василий развернулся на 180 градусов и увидел еще одну группу судов, появившихся за горизонта, но с другой стороны света. Когда одна из мачточек была уже почти вывинчена, и Арон радостным голосом обещал Василию сделать из нее для опричника такой флагшток, что с ним будет не стыдно войти в любой порт мира, со стороны одной группы пароходиков и со стороны другой, противоположной, раздалось далекое тревожное уханье, воздух наполнился душераздирающим свистом и гулом, и вокруг серебристого плота, на котором возились Арон и Василий, море стало вдруг вспучиваться гигантскими фонтанами ракетных разрывов. Пришвартованный к плоту 13-тонный опричник, словно пушинка, подпрыгнул в воздух, ударился кранцами и кормой о плот, снова отскочил на длину швартового конца и снова ударился. От приближающихся разрывов серебристый плот бросало из стороны в сторону. Василий и Арон из последних сил, поддерживая друг друга, цеплялись за тоненькие мачточки. «Вот теперь, нам кажется, пришел полный пиздец», — в отчаянии простонал Арон. «Погоди, Ароша, может, выгребимся?» — прохрипел Василий. Арон излобчился и перекинул Василия в яхту. Впрыгнул в нее сам, выхватил из чехла свой пиратский нож и одним махом отхватил швартовый конец, удерживавший яхту у главной мишени совместных боевых действий, двух самых могучих в мире флотов. А с военного американского катера, на бешеной скорости летевшего к своим кораблям, истерически кричали в микрофон: «Прекратите огонь! Прекратите огонь! Радируйте русским, чтобы прекратили огонь! В районе главной мишени деревянная яхта с двумя психопатами! Прекратите огонь! Сообщите русским! Немедленно сообщите русским!» На американском флагмане все схватились за головы. «Прекратить огонь!» — понеслось по всем службам. «Деревянная яхта в районе главной мишени!» Вот почему ее не было видно на локаторе. «Деревянная!» Советский ракетный крейсер успел сделать еще 3 залпа. Прежде чем с мостика раздалась команда «Прекратить огонь!», коллеги сообщают, что у главной мишени болтается какая-то яхта. «Ну так пусть пеняют на себя, всех предупреждали!» После короткого разбега с огромного американского авианосца в воздух взмыли сразу 3 самолета. С флагманского корабля американцев поднялись 2 вертолета, разведчики и санитарный. «Постарайтесь выловить хотя бы трупы!» — кричали им вслед по радио. На советском флагмане адмирал приказал капитану 1-го ранга. «Поднимите вертолет, узнайте, в чем дело». «Слушаюсь», — сказал Каперанг и пожал плечами. «Накрыли, как пить дать. Только горючее будем зря жечь». «Выполняйте», — сухо сказал адмирал. Опричник стоял с наполовину поднятыми парусами, а вокруг него плавали рваные остатки гофрированной платформы, главной мишени для ракетных морских стрельб. На некоторых больших кусках сохранились облюбованные Ароном и Василием мачточки, шесты с радиолокационными отражателями, сообщавшими военным кораблям о местонахождении мишени. В воздухе стоял рев реактивных двигателей. Это совсем рядом садились на свой авианосец 3 американских самолета. Разведывательный вертолет военно-морских сил Соединенных Штатов Америки тоже усаживался на палубу своего флагмана. Над опричником остались висеть только 2 вертолета — американский санитарный и русский, посланный по приказанию советского адмирала. Все военные корабли, и русские, и американские, подошли чуть ли не вплотную к яхте и встали, окружив опричника, широким грозным кольцом. Рядом с авианосцем, ракетными крейсерами, эсминцами, противолодочными кораблями и прочей военной водоплавающей техникой, способной уничтожить полмира за 10 минут, маленький деревянный опричник казался жалкой и робкой козявкой, которую окружило стадо слонов и гиппопотамов. А 2 вертолета, почти касающихся его мачты, очень напоминали кондоров, которые только и ждут, чтобы броситься сверху на эту козявку и растерзать ее в клочья. Тем более, что с советского вертолета летчик откровенно грозил кулаком Арону и Василию и с нотками сожаления в голосе докладывал своему флагману: «Живы, сволочи! Эти 2 жида, про которых нам еще на прошлой неделе говорили, это они! Возвращайтесь на базу!» — последовал приказ. Вертолет взмыл вверх и пошел к своему кораблю. Американский санитарный вертолет тоже докладывал своему начальству: «Все окей, сэр, живы-здоровы. Яхта на плаву, сэр. Кажется, наша помощь не нужна, но я вижу только 2, а на такой яхте их всегда было только 2. Вы уверены, что им не нужна помощь?» «Да, я отлично вижу, как они возятся на яхте и что-то кричат. Скорее всего, это обычный шок. Для этого у меня есть прекрасное лекарство, сэр». А на опричнике разъяренные Василий и Арон поднимали паруса и злобно орали на огромные военные корабли, окружившие их яхту: «Засранцы! Чего вылупились, подлюги? Делать вам ни хрена гадам, стрелять они учатся, падлы. Вам надо учиться в мире жить, а не стрелять, суки рваные. Но вот паруса уже подняты и наполнены ветром. «Врубай еще и двигатель!» — кричит Василий. «В гробу мы их всех видели в белых тапочках!» Арон завел дизель и завопил всем кораблям, и советским, и американским. «А ну разойдись, дерьмо собачье! Вперед, Васька!» Послушно повинуясь штурвалу, на хорошей скорости опричник стал выходить из кольца. Гордо трепетал на ветру зеленый, уже порядком выгоревший и выцветший, ничейный флаг опричника. Американский санитарный вертолет немного проводил их, сбросил им в кокпит пластмассовый тубус с вымпелом и улетел. «С кораблей не добили, решили с воздуха доклевать», — пробормотал Арон. «Васька, посмотри, чего там». Василий поднял тубус, отвинтил крышку и вытащил оттуда большой красочный журнал «Луи» с роскошными голыми и полуодетыми девками. «Елочки точеные», — сказал он и сунул журнал под нос Арону. «Гляди-ка, Роша! Ничего себе уха!» Не отрываясь от штурвала, Арон скосил глаза на раскрытый журнал, обалдело покачал головой и сказал: «С этого надо было и начинать, а не пулять в нас». Как обычно, подходят к Хайфе со стороны моря. Еще не плыли день, ночь и день. И, слава богу, им никто больше не встретился на их нелегком пути. Но во вторую ночь их все-таки догнал злой и беспощадный шторм. Рвались мокрые, стлевшие веревки, разваливались блоки, трещали по всем швам паруса. Большой парус, почти в 100 квадратных метров, разлетелся в клочья. Не сладить было с ним на такой волне, при таком ветре, ни рифы взять, ни убрать их вовсе. Рук не хватало, сил человеческих. Бултыхались в черной пенной воде под одним стакселем. Может быть, это и спасло, что грот разлетелся ко всем чертям. Штурвал в четыре руки удерживали. Молились, только бы не заклинила цепная передача. Только бы не потерять управление, а вокруг ни одной живой души. Правда, под утро, когда ветер уже стал слегка стихать, осторожно подошло какое-то суденышко, так и не разобрали в предрассветных сумерках, кто, что, откуда, предложило помощь. Все конец толстого каната с кормы показывали, дескать, не взять ли вас на буксир, господа? Но Василий сказал Арону: «Пошли они. За этот буксир они у нас потом все карманы вывернут. А нам еще жить на что-то надо. Когда мы еще яхту продадим, когда свои миллионы получим». «Точно?» «Точно», — ответил ему Арон. «Не маленькие, сами выгребимся». А утром будто ночью ничего не было. Тишь, гладь, да Божья благодать. Вода зеркальная, без единого барашка. Чуть парит, и от этого в усталых, провалившихся глазах горизонт дрожит, размывается, теряет четкость, и смотреть на него подолгу трудно. От напряжения слезы наворачиваются, в висках начинает стучать. Шли под рваным и излохмаченным стакселем. Подмерный стук дизеля пили кофе из термоса. Встречным курсом прилетел маленький самолетик. Снизился, покружился над опричником, помахал крылышками, развернулся и улетел обратно. «Наверное, Хайфа близко», — сказал Арон. «С чего это?» — спросил Василий. А такие маленькие далеко не летают. Не скажи, вспомни пацана немецкого роста. Откуда он прилетел, чтобы на Красную площадь усесться? А самолетик такой же. Арон пожал плечами, ничего не ответил. Вовсю пекло солнце, наверное, уже израильское. И на долгие разговоры просто не было сил. Когда солнце поднялось в зенит и жара стала несусветной, показалась Хайфа. Вернее, не столько Хайфа, сколько мыс Рас-эль-Курум, как сообщил Василий, держа в руках последний том Лоцу юго-восточной части Средиземного моря, изданный в 1976 году Министерством обороны Союза СССР и Главным управлением навигации и океанографии. Прямо по курсу уже виднелось большое белое здание госпиталя. Неподалеку от него угадывался высоченный элеватор. Справа торчал в небе позолоченный купол храма, а в глубине мыса на вершине горы еще одно приметное здание, как сказал всезнающий Василий, гостиница. Василий приволок из каюты крупномасштабную карту подхода к порту Хайфа в одном сантиметре 50 метров, поглядел на нее внимательно, прикинул на глаз новый курс и сказал Арону: «Ароша, лево руля градусов на 15-20. Как говорят в Одессе, теперь это без разницы. Этот мыс Рас-эль-Курум все равно обходить. Заход в порт со стороны бухты Ако. А здесь у них главная набережная. Здесь ни рыбы не половишь, ни на якорь не станешь. Сплошные запреты, как у нас». Арон молча довернул и повел опричника параллельно берегу. Минуты через три откашлялся и неуверенно сказал: «Знаешь, Васька, а может, не будем продавать яхту? Я чего-то к ней так уже привык, да и насобачились мы на ней вроде. Неужели мы с тобой без этих миллионов на житуху не заработаем? А по первости на ней даже жить можно». Василий отложил в сторону карту и Лоцию, уселся на банку кокпита и уставился на Арона. Покачал головой удивленно и сказал: «Телепат хренов». Как Арон Иванов и Василий Рабинович бросили якоря в теплые прибрежные воды на глазах у всей Хайфы. А еще через минуту от мыса Рас-эль-Курум к ним наперерез примчался большой белый катер, в котором были три человека, двое в незнакомой Арону и Василию форме, а третий лет 50 в белых брюках и белой рубашке без воротничка. Он так темпераментно махал руками и что-то кричал, что Арон невольно сбросил газ и вопросительно уставился на него, а Василий сплюнул в сердцах и уже отработанно гаркнул: «Айготу Хайфа!» «А это что?» — простонал человек в рубашке и показал на мыс Рас-эль-Курум. «Господин Рабинович и господин Иванов, я Шапира из Мелитополя. Я пока буду ваш переводчик. Немедленно повертайте к набережной. Вас же там вся Хайфа ждет». «Но там нет причала», — крикнул Арон. «Для кого? Для вас? Мишугины, следуйте за мной!» — распорядился Шапира и что-то на иврите сказал людям в форме. Те рассмеялись, развернули катер и, стараясь не уходить далеко от опричника, неторопко повели катер к берегу туда, где виднелись белый госпиталь, золотой купол храма, элеватор и гостиница на горе. Арон прибавил обороты двигателя и повел яхту за катером с Шапира из Мелитополя на борту. Когда до набережной оставалось метров 150, Василий и Арон увидели огромную толпу встречающих, человек 300, не меньше. Над набережной висел длинный белый транспарант, на котором по-английски было написано метровыми буквами: «I go to Haifa!» «Ничего себе!» — пробормотал Василий. «Мамочка родная!» «Попали!» — сказал Арон и резко замедлил ход яхты, переведя двигатель на реверсивный режим. «Ты что?» — испугался Василий. «Ничего!» — отрезал Арон. «Я пока себя в порядок не приведу, близко не подойду к берегу». «Неудобно, Арончик!» — прошептал Василий, поглядывая на рукоплещущую толпу. «Неудобно в таком виде на глаза людям показываться», — сказал Арон. «Ты на себя посмотри. Это же кошмар какой-то». Арон оглядел Василия с головы до ног, будто увидел его впервые, обросшего длинными неопрятными космами, с двухнедельной щетиной, грязного, измученного, пропотевшие уже продранные тельняшки, в разорванных шортах, сделанных из обычных старых рабочих брюк при помощи одного взмаха ножниц, с грязными заскорузлыми руками. Колени в ссадинах. Черная пиратская шапочка смотрела сломанным козырьком куда-то в бок, на ногах вместо бывших баскетбольных кед чудовищные опорки. «Ужас!» — сказал Арон. «Просто тихий ужас. А теперь посмотри на меня. Что ты видишь?» Василий пожал плечами. «Наверное, то же самое. Только в два раза больше». «Тем более», — сказал Арон. «Вали на бакс, убирай стаксель к чертовой матери и становись на носовой якорь. А я отдам второй якорь с кормы». Шапиро из Мелитополя углядел, что опричник остановился, и в панике закричал с катера. «Что случилось, господин Иванов? Что такое господин Рабинович?» Василий очень профессионально убрал стаксель, Арон выключил двигатель и крикнул в ответ Шапиро: «Не волнуйтесь, сейчас встанем на якоря, а через 30 минут подойдем к стенке, окей?» «Никакого окея!» — в ужасе закричал Шапиро. «Из Мелитополя! Вы сошли с ума! Люди уже второй час ждут встречи с вами!» «Подождут еще полчаса», — ответил ему Арон. «Мы почти 50 лет ждали встречи с ними!» Шапиро в отчаянии схватился за голову. Катер умчался к причальной стенке набережной, где стояла толпа местных жителей в ожидании героев мировой прессы, радио и телевидения, легендарных Василия Рабиновича и Арона Иванова, цветы, оркестр, восторженные крики. Василий уже опустил стаксель и даже успел аккуратно сложить его в мешок. И теперь, охая и кряхтя, подтаскивал тяжеленный якорь с толстой железной цепью к носовому релингу. Точно то же самое, но на корме делал Арон, только без охания и кряхтения. Он просто поднял многопудовый якорь с провисающей цепью и теперь держал его в руках в ожидании, когда Василий будет в состоянии опрокинуть свой якорь за борт. «Держись, Васюся! Сейчас мы им покажем, как это делается!» — крикнул Арон. «Готов?» «Готов!» — сдавленным от напряжения голосом откликнулся Василий. «Отдать якоря!» — прогремел Арон. Оба якоря с носа и кормы упали в воду одновременно. Толпа на берегу зааплодировала. Загрохотали якорные цепи, стремительно опускались якоря в пучину Средиземного моря. Грохот цепей все усиливался, становился почему-то все громче, все страшнее. Затихла на берегу толпа. Арон и Василий недоуменно переглянулись и вдруг почувствовали, как опричник затрясло, залихорадило. Вибрация стала такой мощной, что им поневоле пришлось уцепиться за что попало, чтобы не свалиться в воду. Жутко грохотали якорные цепи. Тряска достигла невероятного предела, и вдруг... Бедная старая яхта с нелепым и незаслуженным названием постройки 1937 года, 45 лет пролежавшая в сырой ленинградской земле, купленная Ароном и Василием за 5000 рублей, восстановленная за 20, летавшая по воздуху из Ленинграда в Одессу, непотопленные боевыми ракетами России и Америки, прошедшие по многим морям 1500 морских миль, высушенные безжалостным солнцем, истрепанные беспощадными штормами, не выдержала обычной якорной вибрации и на глазах у изумленной Хайфы развалилась на мелкие щепки. Несчастный опричник рассыпался просто в прах. В прах рассыпалась и мечта о 10 миллионах долларов. Мечта поплыла по теплой прибрежной израильской воде, обломками досок, обрывками парусов, кусками мачты, каюты, карт, вырезками из газет всего мира и фотографией Марксена Ивановича Муравича. Набережная застонала, закричала, зарыдала. «Васька, где ты?» — захлебывался тонущий Арон и беспомощно бил своими сильными руками по воде. «Арончик!» — Василий уже наглотался воды и с выпученными глазами пытался ухватиться за что-то, выныривал и снова погружался в воду. От причальной стенки уже мчались спасательные катера. Уже летели в воду пробковые круги. Теряя сознание, Арон ухватился за спасательный круг и вдруг совсем рядом услышал захлебывающийся голос Василия. «Не трогай, Арон! Минимум 500 долларов!» Арон в ужасе отдернул руку от круга и неожиданно для себя вдруг поплыл по собачьей, приговаривая: «За такие бабки пошли они в жопу!» И откуда силы взялись? Он даже умудрился подплыть к Василию, который уже уходил на дно, держа в зубах выловленную фотографию Марксена Ивановича, подтянул его повыше над водой и прохрипел: «Греби, Васенька! Греби, родненький!» А толпа на набережной вопила, кричала, неистовствовала. И если бы Василий и Арон не были сейчас так заняты спасением собственных жизней и не разучивали бы несколько запоздало азы элементарного плавания, а вгляделись в толпу на набережной, они наверняка смогли бы увидеть среди встречающих, приодетых и сильно похорошевших, Клавку и Ривку, своих бывших жен и настоящих сестер. А рядом с Клавкой и Ривкой они наверняка увидели бы Нему Блюштейна с двумя детьми, женой и старенькой одесской мамой. Но если бы Арон и Василий еще смогли бы и прислушаться к тому, что вопила толпа, они обязательно услышали бы, как Клавка и Ривка орали на весь Израиль: «Арончик! Васечка! Васечка, Арончик, ой-ой-ой, они же никогда не умели плавать! Арончик, Васечка!» Думается, что Арон и Василий могли бы услышать и бывшего инженера-майора Нему Блюштейна, который причитал, словно синагогальный служка: боже мой, хоть бы они выгреблись!» И уж, конечно, Василию и Арону было бы очень приятно услышать, как Ривка и Клавка, не сговариваясь, одновременно показали пальцами на своих плывущих бывших мужей и настоящих братьев и сознанием дела сказали Нёме хором: «За этих не волнуйтесь, эти выгребутся». Но ничего этого Вася и Арон не слышали и не видели. Они плыли. Впервые на исходе пятого десятка лет своей нелегкой и путанной жизни задыхаясь и захлебываясь, помогая друг другу из последних сил, по собачьи, но плыли. Плыли к берегу Хайфы. Оставшиеся на берегу. Странные мы люди. Плачем навзрыд там, где другие смеются, и заливисто хохочем, когда впору плакать. Нам выпали хлопоты по организации собственных похорон, и мы отнеслись к ним как к очередному мероприятию, с традиционным энтузиазмом и показушным восторгом. Прежде нам доставало знание, что на 5/6 земного шара обреченно дряхлеет безотрадное прошлое, а на 1/6 неостановимо прорастает светлое будущее. К настоящему мы всегда относились с высокомерным равнодушием. Сегодня нам достаточно объяснений, что никакой жизни у нас вообще не было. Был просто эксперимент. Не вышло. И что тут поделаешь? Фатальное стечение обстоятельств. Проснувшись после хорошего загула, задолго до рассвета и с ужасом обнаружив, что кошелек пуст, вы судорожно вспоминаете. Вчера была получка, заначка и премия. Это столько-то в плюсе, а в минусе сначала 1 на 2, потом 2 на 3. Потом пиво сухоньким еще отполировали, потом опять на 3 и опять на 2, еще у швейцара брали. Сходится. Неважно, что денег нет, главное, приход и расход сошлись. Теперь можно спокойно спать до рассвета или до звонка. Та же похмельная целеустремленность отличает наши поиски причин, по которым не состоялась жизнь. И та пьяная изобретательность, с какой отодвигается фатальная граница. Сталин исказил Ленина. Ленин упростил Маркса. Столыпину помешали большевики и масоны. Александру II помешали народовольцы. Александр I помешал реформам Павла. Что-то не так и не то было при Петре I, не говоря уже об Иване Грозном. Александр Невский по ошибке причислен к лику святых. И, наконец, напрасно мы приняли православие, ибо католицизм давал нам шанс приобщиться к таинствам протестантской этики. Тогда бы наш путь в свободную экономику был автобаном, а не тропой, утонувшей в трясине. Короче, мы произошли не от той обезьяны, и потому совершенно напрасно пытаемся слезть с дерева. Ура, все сходится. Жизни нет, но ведь понятно, почему ее нет. Только это наша жизнь, и другой у нас не будет. Привыкши не связывать себя с остальным миром, воспринимая мир дискретно, прерывисто, разграниченно, мы собственную жизнь, кажется, уже не в состоянии воспринимать как нечто цельное, неразделимое и неповторимое. Нам почему-то кажется, что все это то ли сон, то ли кино в старом сельском клубе, где после каждой части вспыхивает свет, и пока перематывается бобина, пока, потрескивая перфорацией, отматывается назад наша жизнь, за которой мы наблюдали с отстраненным любопытством, мы смеемся, курим, лузгаем семечки, перебрасываемся пустыми словами и ждем, пока снова погаснет свет. У Кунина поболее 30 фильмов, но известность обвалилась на него лишь после скандальной и шалой интердевочки, а я, дочитывая последние страницы киноповести «Иванов и Рубинович», вспоминал героев первого фильма Кунина «Хроника пикирующего бомбардировщика», а еще первое, незатейливое и прямое название сценария, они хотели жить, но они погибли. и в смертный свой час были убеждены, что погибают за правое дело, за свободу и жизнь других. Так уж вышло, что я оказался вместе с Куниным в маленьком зальчике киноархива в белых столбах, когда он насматривал материал к хронике. В основном то были военные выпуски немецких новостей дня, или как-то их звали. Прошло четверть века, но я до сих пор помню аккуратно снятые немецкими кинохроникерами кадры июля 41-го года, длинная уходящая за горизонт колонна наших военнопленных. И по сей день вздрагиваю, когда слышу что-нибудь о советских стратегах и полководцах Великой Отечественной войны. Господи, какая такая стратегия? Какой полководческий талант нужны, чтобы отдать за каждого солдата противника то ли 7, то ли 17 жизней своих солдат? Историки все еще спорят, какая из цифр ближе к истине. Но истина состоит в том, как мало значила и значит жизнь отдельного человека в отдельно взятой стране. 17 лет Кунин ушел на войну, летал на пешках, пикирующих бомбардировщиках П-2. После войны работал акробатом в цирке. На одном из спектаклей в детском утреннике едва не свернул себе шею. Оклемавшись, сел за баранку такси. 40 лет выпустил первую книгу, следом первый фильм. Должно быть, герои первых лент Кунина — это варианты судьбы героев хроники, если бы им довелось остаться в живых. Сегодня и таксист из «Горожан», и врачи скорой помощи из «Дел сердечных», и старшина из «Старшины» покажутся наивными, но право мне ближе наивность человека, сражающегося с ветряными мельницами, нежели цинизм, с каким безальтернативные жернова именуются социалистическим выбором. Однако порядочность и профессионализм для Кунина — это слова-синонимы. Не смогли, да и не могли защитить. За тех, кого не добились стратеги войны, принялись полководцы мирной экономики. И вот уже мелькают на телеэкранах колонны, уходящие за горизонт. То миллион стоит в очередях за талонами на выезд из нашего парадиза. Среди них и уставшие, отчаявшиеся, но не утратившие ни профессионализма, ни порядочности герои Кунина. Все те же герои, все те же лишние люди, ненужные, потому что жизнь для них осталась единой и единственной. Разваливается наспех подлатанный опричник, как весенняя льдина, разламывается страна, и вот уже все мы в воде. Но куда мы плывем? Да плывем ли? Оказавшись в воде, мы умудряемся оставаться на берегу, наблюдая за собой как бы со стороны. Но это уже не во сне. Юрий Калищук, 1991 год, июнь. Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко, Киев, 1997 год.